каторга. Не всякий поверит, что в центре столицы, рядом с блестящей роскошью миллионных домов, есть такие трущобы от одного воздуха и обстановки, которых люди, посещавшие их, падали в обморок. Одну из подобных трущоб Москвы я часто посещал в продолжении последних 6 лет. Это трактир на Хитровом рынке, известный под названием «Каторга». Трущобный люд, населяющий Хитров рынок, метко окрестил трактиры на рынке. Один из них назван «Пересыльный», как намек на пересыльную тюрьму. Другой — «Сибирь», третий — «Каторга». Пересыльный почище, и публика в нем поприличнее. Сибирь грязнее и посещается нищими и мелкими воришками, а каторга — нечто еще более ужасное. Самый Хитров рынок с его ночлежными домами служит притоном всевозможных воров, зачастую бежавших из Сибири. Полицейские протоколы за много лет могут подтвердить, что большинство беглых из Сибири в Москве арестовываются именно на Хитровом рынке. Арестант бежит из Сибири с одной целью, чтобы увидеть родину, но родины у него нет. Он отверженец общества. Все отступились от него, кроме таких же, как он, обитателей трущоб, которые посмотрят на него, воронака сибирского, генерала Забугрянского, как на героя. Они отверженцы его родные. Хитров рынок для него родина. При прощаниях арестантов в пересыльной тюрьме, отправляющихся в Сибирь в каторжные работы без срока, оставшиеся здесь говорят: «Прощай! Бог даст, увидимся в каторге!» «Постараемся!» — отвечают сибиряки. И перед глазами их рисуется Хитров рынок и трактир каторга. И в Сибири при встрече с беглыми арестанты-москвичи повторяют тоже заветное слово. Был сырой осенний вечер, когда я в последний раз отворил низкую грязную дверь каторги. Мне навстречу пахнул столб белого пара, смесь и махорки, сивухи и прелой тряпки. Гомон стоял невообразимый. Неясные фигуры, брань, лихие песни, звуки гармоники и кларнета, бурление пьяных, стук стеклянной посуды, крики о помощи — все это смешивалось в общий хаос. Каждый звук раздавался сам по себе, и ни на одном из них нельзя было остановить своего внимания. С чем бы сравнить эту картину? Нет, видимое мной не похоже на жилище людей, шумно празднующих какое-нибудь торжество. Нет, это не то. Не похоже оно и на берлогу диких зверей, отчаянно дерущихся между собой за кровавую добычу. Опять не то. Может быть, читатели, вы слыхали от старых нянек сказку о лысой горе, куда слетаются ведьмы, оборотни, нетопыри, совы, упыри, черти всех возрастов и состояний справлять адский карнавал. Вот что-то, напоминающее этот сказочный карнавал, я увидел здесь. На полу лежал босой старик с раскровавленным лицом. Он лежал на спине и судорожно подергивался. Изо рта шла кровавая пена. А как раз над его головой, откинувшись на спинку самодельного стула, под звуки кларнета и гармоники, отставной солдат в опорках ревет дикую песню «Когда я был слободанный мальчик!» Половой с бутылкой водки двумя стаканами перешагнул через лежавшего и побежал дальше. Я прошел в середину зала и сел у единственного пустого столика. Все те же типы, те же лица, что и прежде. Те же бутылки водки с единственной закуской, огурцом и черным хлебом, те же лица, пьяные, зверские, забитые, молодые и старые, те же хриплые голоса, тот же визг избиваемых баб по здешнему теток, сидящих частью в одиночку, частью гурьбой в заднем углу зала с своими котами. Эти бабы завсегдаты, единственные посетители трактира, платящие за право входа буфетчику. Судьба их всех одинакова, и будущее каждой из них не разница. Или смерть в больнице и под забором, или при счастливом исходе торговля гнилыми яблоками и селедками здесь же на рынке. Прошлое почти одинаковое. Пришла на Хитров рынок наниматься. У нее нарочно, чтобы закабалить ее, кот украл паспорт, затем, разыгрывая из себя благодетеля, выручил ее, выдворив на ночлег в ночлежный дом, место, где можно переночевать, не имея паспорта. Это, конечно, не устраивается без предварительного соглашения с хозяином ночлежного дома. Кот, наконец, сделался ее любовником и пустил в оборот, то есть ввел в каторгу и начал продавать ее пьяным посетителям. Прошло 3-6 месяцев, и свеженькая, совсем юная девушка превратилась в потерявшую облик человеческий каторжную тетку. Лет 5 тому назад я встретился в каторге с настоящей княжной, известной Москве по скандальному процессу и умершей в 1885 году в больнице. Покойная некоторое время была завсегдатаем каторги. Коты здесь составляют, если можно так выразиться, отдельную касту, пользуются благоволением половых, буфетчиков, живут на вырученные их любовницами деньги и кражей кошельков и платью пьяных посетителей, давая долю из краденного половым. Вот посреди комнаты за столом в объятиях пожилого плечистого брюнета с коротко остриженными волосами лежит пьяная девчонка лет 13 с детским лицом, с опухшими красными глазами, и что-то старается выговорить, но не может. Из маленького хорошенького ротика вылетают бессвязные звуки. Рядом с ними сидит щеголь в русской поддевке, кот, продающий свою кредитную плечистому брюнету. — Говорят, тебе зеленые ноги! — беглый из каторги. — У нас много слободней, потому свои. Зеленый, зеленый, будет звонить-то, черт шалава! — Я ж не знаю тебя звонить, ты бы лучше. — Здравствуй, милая, хорошая моя, чернобровая, порядочная! — грянули песенники и покрыли разговор. Передо мной явился новый субъект в опорках, одетый в черную от грязи, подпоясанную веревкой женскую рубаху с короткими рукавами, из-под которых высовывались страшно мускулистые тяжелые руки. Одну без пальцев. Отрубленных или отмороженных он протянул мне. — Здорово, приятель! — прогремел надо мною густой бас. — Здравствуй, Лавров! — ответил я. — С похмелья, барин! Сделай милость! Опохмели! Многую лету спою! И не успел я ответить, как Лавров гаркнул, так что звенели окна. — Многое лето, многое! — и своим хриплым, но необычайно сильным басом покрыл весь гомон каторги. До сих пор меня не замечали. Но теперь я сделался предметом всеобщего внимания. Мой кожаный пиджак, с надетой на выпуск золотой цепью, незаметный при общем гомоне и суете, переобратил внимание всех. Плечистый брюнет как-то вздрогнул, пошептался с котом и бросил на стол рубль. Оба вышли, ведя под руки пьяную девушку. — Лето многое, лето, водки ставь, — кончил Лавров, не обращая ни на что внимания. Я спросил полбутылки. Не успели еще нам подать водки, как бородатый мужик-песенник отвел от меня Лаврова и, пошептавшись с ним, отошел к песенникам. И снова загремела песня, завизжала гармоника и завыл кларнет. Замешательство, вызванное восклицанием Лаврова, обратившим внимание на меня, скоро исчезло. Спрашивал меня, не сыщик ли ты? Испугались, вишь, — объяснил мне Лавров, проглатывая стакан водки. Лаврова я знаю давно. Он сын священника, семинарист, совершенно спившийся с кругу и ставший безвозвратным завсегдатаем каторги и ночлежных притонов. За все посещения мною в продолжении многих лет каторги я никогда не видал Лаврова трезвым. Это здоровенный 25-летний малый с громадной всклокоченной головой, вечно босой, совершенно одичавшим животным лицом. Кроме водки он ничего не признает, и только страшно сильная натура выносит такую беспросыпную голодную жизнь. К нашему столу подошла одна из теток, баба лет 30, и, назвав меня кавалером, попросила угостить пиросочкой. Вскоре за ней подсел и мужик, справлявшийся у Лаврова обо мне и успокоившийся окончательно, когда после Лаврова один из половых, знавших меня, объяснил ему, что я не сыщик. — Уж, извините, очень приятно быть знакомыми, самой было у вас ошиблись, — думали, легаш. — протянул он мне руку, без приглашения садя за стол. — Водочки, дозвольте, мы вам песенку сыграем. Вы у нас и так гостя спугнули, — указывая на место, где сидел плечистый брюнет, — сказал песенник. Я отдал 2 двугривенных, и песенники глянули капказскую. В дверях главной залы появился новый субъект, красивый, щегольски одетый мужчина средних лет, с ловко расчесанной, но обе стороны бородкой. На руках его горели дорогие бриллиантовые перстни, а из-под темной визитки сбегала по жилету толстая, изящная золотая цепь, увешанная брелоками. То был хозяин заведения, теперь почетный гражданин и кавалер, казначей одного благотворительного общества, а ранее буфетчик в трактире на том же хитровом рынке, теперь умершего Марка Афанасьева. Хозяин самодовольно взглянул на плоды рук своих, на гудевшую пьяную ватагу, мгновением руки приказал убрать все еще лежавшего и хрипевшего старика и сел за хозяйский стол у буфета за чай. Каторга не обратила никакого внимания на хозяина и гудела по-прежнему. В углу барышник снимал сапоги с загулявшего мастерового, окруженного тетками, и торговался, тщательно осматривая голенище и стараясь отодрать подошву. — 3 рубля, хочешь умри! — топой босой ногой по грязному полу упирался мастеровой. — 6 гривен, хошь, получай! — в 10-й раз повторяли оба, и каждый раз барышник тыкал в лицо с сапогами мастеровому, показывая, будто подметки-то отопрели, оголтелый черт! 3 рубля, пра, черт! Отопрели! Сам ты, рыжий швабра, отопрел! Нет, ты кажи, где отопрели? Это дом, а не споги. Дом! Караул! Убили! — заглушили слова торгующихся. Дикие крики, весь пласт рухнувшийся на грязный пол тетки, которую хватил кулаком по лицу за какое-то слово, не в попад ее возлюбленный. «За это за любовь-то мою, окаянный, за любовь-то мою, караул убили!» Еще громче завопила она, получив новый удар сапогом по лицу на этот раз от мальчишки полового. «Знай наш, не умирай, скорча!» — кто-то с хохотом сострил по поводу шлюхи. Я расплатился и пошел к выходу. Несколько лет тому назад здесь при мне также поступили с княжной. Я вступился за нее. Но, выручая ее, сам едва остался цел, только благодаря тому, что княжну били у самого выхода, да со мной был Кастет и силач, товарищ, с которым мы отделались от дравшихся на площади, где завсегдатые каторги боялись очень шуметь, не желая привлекать постороннюю публику, а, пожалуй, и городового. Я вышел на площадь. Красными точками сквозь туман мерцали фонари 2-3 запоздавших торговых с ясными припасами. В нескольких шагах от двери валялся в грязи человек, тот самый, которого убрали по мановению хозяйской руки из пола трактира. Тихо было на площади, только сквозь кое-где разбитые окна каторги глухо слышался гомон, покрывавшись то октавой Лаврова, оравшего многую лету, то визгом пьяных теток. «Пьем и водку, пьем и ром, завтра по миру пойдем».